утра, а я молчу, как будто нет меня. И мысли только лишь о том, как сложно быть вдвоем, вдвоем, вдвоем. Сегодня я не буду спать, поеду петь и буду танцевать. Зеленоглазое мое такси скорее от пропасти висит. В караоке я буду петь о любви жестокой, как было нам с тобою одиноко. Мы не боялись свою любовь терять. В караоке я буду петь о любви жестокой, и пусть сейчас мне так. Налейте мне еще вина, свою я грусть хочу допить до дна. Шатает словно на ветру, тебя еще люблю, люблю, люблю. Сегодня я не буду спать, поеду петь и буду танцевать. Зеленоглазое мое такси скорее от пропасти висит. В караоке я буду петь о любви жестокой, как было нам с тобою одиноко. Мы не боялись свою любовь терять. В караоке я буду петь о любви жестокой, и пусть сейчас мне так. Но знаю, сердце однажды будет любить опять. В караоке я буду петь о любви жестокой, как было нам с тобой. Опять.